В эпоху поздних империй, несмотря на постоянное давление кочевников с севера, опустошительные набеги пиратов на морское побережье и многочисленные восстания, правители великой земледельческой державы так и не смогли решить проблему создания эффективного войска. Времена ханьской династии, когда, как считалось, один солдат имперской армии стоил 6 варваров, остались далеко позади. В народе военное дело тоже отнюдь не пользовалось почетом, о чем напоминает старинная китайская поговорка: «Из хорошего железа не делают гвоздя, хороший человек не служит в солдатах». В начале 17 века первый русский посланник в Китае Иван Петлин отмечал, что китайские люди в военном деле робливы. Сунский двор отказался от ополчения и перешел к созданию профессиональной армии, набиравшейся в основном из голыдьбы и даже преступников, согласившихся служить в обмен на прощение прежних грехов. Такое войско представляло угрозу для самого двора, и чтобы предотвратить ее, сунские императоры раздробили и до крайности бюрократизировали управление им. Кроме того, они практиковали регулярную ротацию пограничных войск, памятуя об их потенциальной опасности для имперской власти. В результате, несмотря на огромную численность, почти 1,5 миллиона человек к середине XI века, сунская армия оказалась на редкость неэффективной. Основатель империи Мин попытался по-новому решить проблему создания боеспособной армии. Он учредил наследственное сословие военных дворов – дзюнь-ху. В селениях, состоящих из этих дворов, 3 мужчин из каждых 10 должны были постоянно нести военную службу, а остальные заниматься землепашеством, чтобы обеспечить армию продовольствием. Управление войсками в целях безопасности было раздроблено по 5 округам. Страница 128. Службу на границе несли посменно воины из внутренних гарнизонов. Для военных походов создавались сводные части под управлением специально назначенного полководца. Тем не менее, Минский двор тоже был вынужден создать наемные войска, которые, в конце концов, вступив в союз с маньчжурами, способствовали краху Минской державы. Правители Маньчжуры Цинской империи учредили систему войск 8 знамен, первоначально предназначавшихся только для соплеменников. Со временем основную массу 8-знаменных войск составили китайцы. К началу XIX века официальные цинские войска почти утратили боеспособность, и со второй половины этого столетия цинский двор, как и все предшествующие династии, в поздний кризисный период все более опирается на нерегулярные армии, созданные влиятельными людьми в провинции. Создавались эти армии уже по европейскому образцу и нередко имели иностранных инструкторов. В начале 20-х годов Сунь Ятсену с помощью Советской России удалось создать боеспособную революционную армию, которая сыграла решающую роль в национальной революции 1925-27 годов. Коренным образом изменился и статус армии. Армейская служба стала почетной обязанностью граждан Нового Китая, а нередко также способом обеспечить себе сытную жизнь, а то и дорогу во власть. Привлекательность военной службы заметна уменьшилась в последние годы с появлением других возможностей для карьеры. Тем не менее, в КНР армейский распорядок вплоть до настоящего времени пропагандируется как образец для всего общества. На Тайване сохраняется всеобщая воинская повинность для мужчин. Страница 129. Вооружение. Уже в эпоху Бронзового века китайцы создали свои традиционные виды холодного оружия: мечи, дротики, боевые топоры, клевцы, пики, алебарды, ножи и прочее. Тогда же в обиход древних китайцев вошли мощные луки, обладавшие убойной силой на расстоянии до 300 метров. В эпоху борющихся царств с 5 по 3 века до нашей эры к ним добавился арбалет, ставший основным видом вооружения пехоты в Китайской империи. С начала ханьской эпохи в арбалетах стали применять особые спусковые механизмы, позволившие во многом увеличить дальность стрельбы. Существовали легкие арбалеты индивидуального пользования и более мощные арбалеты, которые обслуживались расчетом из 2 воинов. С того времени китайцы различают 18 видов холодного оружия, из них 9 видов длинного – пики, алебарды, крючья, цепи и так далее, и 9 видов короткого – мечи, топоры, ножи, палицы и прочее. Отдельные категории составляли луки и арбалеты – вспомогательное оружие вроде веревок, игл, кошек и тому подобного. И скрытое оружие, каковым считались разного рода баллистические снаряды. Наряду с пехотой, второй главной ударной силой китайского войска с тех же времен, стали всадники, вооруженные пиками и луками – Боевые лошади всегда были важным стратегическим товаром в Китае, поскольку правители империи испытывали хроническую их нехватку.